Глава 8. Театры в Нескучном и Кускове. Богатство Шереметьевых. Дом в уединении. Наталья Долгорукова. Описание Кусковской рощи. Шереметьевский театр. Славное его прошлое. Посещение Кускова императрицей Екатериной II. Характеристика графа Петра Борисовича Шереметьева. Село Останкино. Посещение этого села императором Павлом I. Богатство обеденного стола. Император Александр I в Останкине. Историческая судьба актрисы графа Шереметьева. Граф Николай Петрович Шереметьев. Романтическая любовь его. Приезд императора Павла в Останкино. Брак графа Шереметьева. Смерть графини и трогательная печаль графа. Благотворительность графа Шереметьева. Село Троицкое графа Румянцева. Празднество в нем. Прием императрицы Екатерины II. Исторические воспоминания о Троицком. Но кто славился в доброе старое время в Москве своим театром и актерами, то это граф Шереметьев. Театров у графа было 3. Один в Москве и 2 подмосковных — в Кускове и Останкине. В Кускове, помимо постоянного театра, существовала еще воздушная сцена в саду из липовых шпалер с большим амфитеатром. Впрочем, такой воздушный театр был еще в Нескучном, в селе Голицыно. На воздушном театре давали не только дивертисменты и водевили, но даже большие комедии, трагедии и балеты. Загоскин об этом говорит. «Я очень помню, как однажды в проливной дождь дотанцовывали на нем последнее действие венгерской хижины почти по колено в воде». Кусковский театр был первым из русских барских театров. Он был несравненно богаче тогдашнего московского. Этот театр надо считать рассадником наших сценических талантов XVIII столетия. Стоял он у одного угла рощи. Еще в 50-х годах нынешнего столетия видно было обветшалое здание его с фронтоном и порталом. На этот некогда знаменитый Кусковский театр, видно, не жалели тогда золота, которое еще в упомянутые года блестело из-под пыли и паутины. 3 яруса лож и особенно авансцена были отделаны со всей роскошью и грандиозностью итальянской архитектуры. Театр был выстроен в полгода французским архитектором Вальи. Год постройки его нам неизвестен. Смутно известно только, что его начали строить перед Рождеством и окончили к Петрову дню, ко дню ангела графа Петра Борисовича. Спектакли у Шереметьева бывали по четвергам и воскресеньям. На них стекалась вся Москва. Вход для всех был бесплатный. Ввиду этого обстоятельства тогдашний содержатель Московского частного театра «Медекс» обратился с жалобой главнокомандующего Москвы князю Прозоровскому на графа Шереметьева, говоря, что он платит условленную часть своих доходов воспитательному дому, а граф отбивает у него зрителей. Кускова, по преданию, получила свое название от куска, которым граф Петр Борисович обыкновенно называл свою родовую собственность, небольшой участок земли, где были дом, главный пруд, сад и село. Вся земля кругом принадлежала князю Черкасскому, и в сравнении с его огромным имением, которое составляли почти все ближние села и деревни, окружавшие Кускова, действительно оно было кусочком. Когда граф Петр Борисович женился на единственной дочери князя Черкасского, то все его поместья — Перово, Тетерки, Вишняки, Вылонь, Жулебино и Останкино — перешли в род графов Шереметьевых. Княжна Черкасская, помимо этого, принесла мужу в приданное более 80 тысяч душ крестьян. Молодая графиня провела детство в Вишняках и очень любила их. Она не хотела забывать родину, и молодой граф исполнил желание своей супруги, выстроил для нее на своем куске дворец и назвал его Кусковым. Дом был построен по плану архитектора Вальи. В этом доме в одной комнате стены были из цельных венецианских зеркал, в другой — обделаны малахитом, а в третьей — обиты драгоценными гобеленами. В четвертой — художественно разрисованы не только стены, но и потолки. Всюду античные бронзы, статуи, фарфор, яшмовые вазы, большая картинная галерея с картинами Рафаэля, Ван Дейка, Доминико, Корреджо, Веронезе, Рембрандта, Гвидо Рени. Большая часть картин была, впрочем, по смерти графа в 1788 году вывезена в Петербург и часть в Останкино. В некоторых комнатах висели люстры из чистейшего горного хрусталя. Замечательны также были в Кусковском доме огромная библиотека и оружейная палата. В последней было редкое собрание древнего и нового оружия. Английские, французские, испанские, черкесские, греческие и китайские ружья, дамасские сабли, оправленные в золото и осыпанные драгоценными камнями турецкие ятаганы, шашки и прочие. В числе конских приборов было седло Карла XII, доставшееся вместе с его скакуном графу Борису Петровичу в Полтавском сражении. В спальне покойного графа висел неоконченный его портрет, писанный 15-летнюю его дочерью. Смерть помешала кончить его, и неутешный отец не хотел, чтобы чья-нибудь рука коснулась работы милой его дочери. Других портретов его было здесь несколько. Один работы Гротта, простреленный 10 пулями, другой — в парадной столовой и также прострелен 5 пулями. Рядом с ним прорезанный портрет графини, жены его. Эти три испорченные портрета остались памятником пребывания здесь французов в 1812 году. По преданию, граф Петр Борисович очень не любил французов и был враг тогдашней французской философии. В саду Кусково было 17 прудов, карусели, гондолы, руины, китайские и итальянские домики, китайская башня наподобие нанкинской с колоколами. Граф называл ее голубятней. Каскады, водопады, фонтаны, маяки, гроты, подъемные мосты. Теперешний дом и сад Кусково — только остатки прежнего великолепия. Нынешний, так называемый гай, или роща возле театра, был некогда превосходным английским садом, с такой обстановкой, что граф и его гости предпочитали его дому и французскому саду. В этой роще стоял летний дом графа Петра Борисовича, где он постоянно жил в неприемные дни и где принимал своих друзей. Дом этот назывался «Домом уединения». В этом домике жил граф, когда лишился милых сердцу жены и дочери, и оттуда выходил только для приема знатных гостей, иногда Екатерины и других государей. Только тогда он являлся еще истинно русским вельможею, и иностранные принцы с изумлением описывали его пиры. Но, возвратясь в свой домик, в свое уединение, он снова был отшельником, верным памяти о сердечном счастье. Жена графа была красавица. Она обладала такими роскошными локонами, что еще в бытность фрейлины императрицы Анны ей одной позволялось носить их при дворе. Дочь графа Петра Борисовича была невестой графа Никиты Ивановича Панина. Говорили, что отец был вдвойне огорчен как потерей дочери, так и горестью своего друга по ней. Тоска и чувствительность графа, можно сказать, были отличием всех Шереметьевых. Кто не знает славной страданиями Натальи Долгоруковой, самоотверженная любовь которой к своему мужу увековечена в наших преданиях старины. По преданию, княгиня Наталья Борисовна пришла из Сибири прямо в Кусково ночью, в темный осенний вечер, перешла сад и подошла к дому. Но в нем все было заперто. Бедная путница с ребенком на руках едва дошла до дома священника и там провела ночь. Через несколько недель княгиня была уже при дворе и в милости. Екатерина возвратила ей все, что некогда потерял муж ее. Позднее многострадальная приняла схиму и жила в Киеве в монастыре под именем старицы Нектарий. Княгиня Наталья, по преданию, бросила свое обручальное кольцо в Днепр и постриглась в монахини в одежде фрейлины с екатерининской лентой через плечо. Сын ее, по семейным преданиям, был самым суетным, мелочным и тщеславным человеком и едва не попал в большую беду. Он затеял заговор и хотел возвести на престол Ивана Антоновича при содействии родственника своего князя Долгорукова, точно такого же тщеславного человека. По рассказам, последний у себя в преогромном деревянном доме имел на подмостках раззолоченный трон, на котором и сиживал, и редко в присутствии гостей сходил с него. Существует рассказ, крайне, впрочем, сомнительный, будто бы он посещал в Шлиссельбурге Ивана Антоновича в одежде афонского монаха. В доме уединения в 1810 году помимо графа жила еще Анна Николаевна, калмычка, весьма важное лицо в Кускове. С 1810 года дом этот жадные опекуны стали отдавать в наймы, и его нанимала для летней дачи, прельщенная преданиями старины Кусковского театра, известная актриса Сандунова. Весною 1812 года нанял было его купец первой гильдии Чертков, но отказался из опасения сырости. Затем в июне нанимал Бестужев за 500 рублей и также отказался из опасения сырости. Уже в июле явилась придворная актриса Сандунова и давала 350 рублей ради упущенного времени — но опекуны, ценя дом 1050 и более, рассудили отказать политическим образом, а в самом деле потому, что она жила с мужем в разводе. Состояние ее было неизвестно и опасались неблагопристойных компаний. Судьба спасла Сандунову от последующей встречи здесь с французами, а ограбленный ими дом был вскоре сломан. На конце рощи было небольшое озеро под названием Лакасино. Искусственная река соединяла его некогда с другими небольшими озерами. Через рукава этой речки живописно перекинуты были красивые мосты с раззолоченными перилами. Один из них вел в глубину рощи к так называвшемуся убежищу философов или в Терентьеву деревню, в красивый домик с зеркальными стенами, полами и плафоном, наполненный тысячами редкостей. Недалеко от этого дома было другое здание под названием Метрея. Это был небольшой скотный двор, куда приводили графу на показ его любимых коров. У опушки Гая, недалеко от нынешней Гиреевской рощи и дороги в Касино, бил фонтан. В 50-х годах в этом гаю стояла еще беседка тишины и курган. Беседку окружал некогда искусный лабиринт, а на кургане стояла статуя Венеры. Возле нее была львиная пещера. Здесь на лаврах лежал лев. Под ним была латинская надпись, и здесь же хранилась плита с допотопными окаменелостями, найденная в окрестностях Кускова. Недалеко отсюда был знаменитый сток сена, который еще помнят некоторые старожилы. При приближении к нему замечалась оригинальная беседка в виде русской избы, в которой за дубовым столом на тесных скамьях сидели 12 мужичков в праздничных нарядах и в интересных позах и пили водку. Это была группа восковых фигур, которая называлась «Пьяную компанию». Бессонов говорит, что эта группа не изображала русских мужичков, а иностранцев, что тут были восковые фигуры какого-то Виллиуса, турка, еще господина без печали, веселого брата, затем француза и доктора Бамбаса вместе с дамой. Судьба этих кукол была самая печальная. Портной Иван Пучков и обойщик Нефёд Никитин в ночное время перебили их, отшибли им головы и руки, обобрали их платье и продали в Москве. Позднее опустошение этого шомьера довершили мыши и все пожирающее время. Также на идущей мимо театра во Владычино дороге, на том месте, где теперь мост через канал, прежде был так называемый потаенный фонтан. И стоило только шутнику отвернуть кран, как на бедного, проходившего через мост, лился проливной дождь. Говоря о бывшем великолепии Кускова, нельзя не вспомнить и о старинных его угодьях. К числу их принадлежала и та роща, которая теперь известна под именем Зверинца. Зверинец был в окружности до 3 верст. Еще заметны теперь 2 пересекающихся под прямым углом в середине леса проспекта и видны следы каменной башни, служившей сборным местом охотников. Но уже нет следов построек настоящего зверинца, где содержались разных пород звери. Черные, американские, серые, русские и сибирские медведи, лоси, лисицы и прочие. Стада оленей ходили свободно, их считалось до 600 голов. Остатки этих стад выведены отсюда в 1809 году, и зверинец уничтожен. Охоту графа составляли обыкновенно 40 псарей, 40 егерей, 40 гусаров и так далее. Все по 40. Но охота графа принимала иногда более огромные размеры. И тогда театром ее делались все окрестности. Сотни наездников и амазонок, благородных гостей графа, цвет тогдашней аристократии, множество богатых экипажей, блестящих ливрей, лихих скакунов в раззолоченных уборах — все это составляло прекрасную картину, напоминавшую охоты Генриха IV в Булонском лесу или королей английских в Виндзоре. На другой стороне сада, против грота и итальянского дома, возвышалось 2-этажное здание в мавританском вкусе под названием Эрмитажа. Построен последний был архитектором Вальи. В этом здании из нижнего этажа в верхний была машина, поднимавшая на стол 16 кувертов. Низ здания был занят 3 буфетами. Здесь сервировали стол и приборы, и каждый отдельно поднимался наверх. Здесь был также подъемный диван, поднимавшийся наверх вместе с гостями. Наверху Эрмитажа граф по часам сиживал один, и никто лишний не мог войти туда. Все подавалось и принималось машиной. Также необыкновенно богаты были кусковские оранжереи, теплицы, но лучшие деревья перешли к Шереметьевым от Черкасского. Здесь были бесценные лавровые и померанцевые деревья огромной величины, считавшие уже при графе Петре Борисовиче несколько столетий своей жизни. Оранжереи, теплицы и грунтовые сараи Шереметьево снабжали фруктовыми отводками все окрестные поместья и много способствовали развитию плодового садоводства не только под Москвою, но и во всей России. Для лавровых деревьев были сделаны особые двери, или лучше проломы, до 18 аршин в вышину. Таких лавров и померанцев было трудно найти даже на юге. Некоторые деревья доходили до 18 аршин высоты. катки вместе с деревом весили до 150 пудов. Для перенесения их с места на место требовалось до 100 человек. Но на катках их сдвигали с места 60 рабочих. Деревьям по счету слоев одного высохшего дерева приходилось с чем-то 400 лет, по оценке, сделанной во время опеки над малолетним наследником Шереметьева. Каждое дерево ценилось 10 тысячами рублей ассигнациями. На месте нынешнего оранжерейного здания, где уцелела старая домовая церковь, стоял первый дом владельцев, за которым в память Петровской эпохи и для собрания воедино голландских памятников сооружен был дом голландский, 1749 год. Этот дом был весь выложен внутри изразцами или плитками самого разнообразного рисунка, с мраморным полом, украшенные по стенам множеством картин с голландскими видами фламандской школы, рисовавшими домашний быт. Бессонов замечает, что, разумеется, все главные источники для своих причудливых планов молодой граф приобрел, женившись на Варваре Алексеевне Черкасской, 1711-1767 годы, дочери известного Черкасского, очень честного, но недостаточно деятельного канцлера Анны и Елизаветы и наследницы несметных, в том числе сибирских, богатств, прибавим, наследницы особенно изящного вкуса. Отец заведовал строением дворцов и садов, равно как устройством художественных ремесел. В Кускове уцелела еще железная решетка, сделанная по рисунку, который во время пребывания здесь на досуге набросала Екатерина. В то старое время существовал еще итальянский дом, предназначенный для памятников итальянского искусства, преимущественно для дорогих картин с историческим и духовным содержанием. Внешность дома теперь обезображена. Внутри — жилые покои с мебелью Петровского времени. Картины и редкости вывезены. Прежде везде, кроме картин и статуй, был мрамор, золото, хрусталь, резьба по дереву, штоф, атлас, живописные плафоны и фрески. Дом этот поврежден после отдачи в наймы. От итальянского дома через вал вел мостик, где стояли 5 каменных изящных домиков с окнами и воротцами, решетками и колоннами. Все это было вызолочено. Правая сторона обводного канала была отведена для редких птиц — лебедей, журавлей, американских гусей, фазанов, пеликанов и так далее. Пруды Кускова были полны дорогих рыб. Рыбы было столько, что неводом вылавливали за раз по 2000 карасей, и раз была вынута из пруда раковина с жемчугом. В старину на пруду было несколько рыбачьих хижин, стояли яхты со шлюпками и лодками, был остров с руинами, были матросы в шкиперских кафтанах кофейного и вишневого цвета с белыми пуговицами. Помимо прудов, среди садов Кускова протекал быстрый ручей. Он был расчищен, углублен, обложен по берегам камнем и обращен в речку. От этой речки сделаны отводы и каналы, вырыты водоемы, ручейки, обставлены разукрашенными живописными берегами-островками, переходными мостиками, золоченными перилами, башенками, беседками и так далее. Перечисляя памятники роскошного прошлого Кускова, нельзя обойти описанием каруселя с затейливыми играми, как то кольцами, мечами, кеглями, висячим шаром, деревянными конями для езды в одноколках, фортункой, качелями висячими и круглыми на столбах. Затем был здесь Диоген, врытый в землю. Сидел он в дубовом чину со снимающейся крышкой. Философ был сделан из алебастра и расписан под цвет натурального тела. Он имел при себе муравленый кувшин и шнуровую книгу в кожаном переплете. саду был еще храм молчания и тишины. В этом здании, сооруженном в лабиринте, стояли только в знак молчания две большие вазы с крышками. В саду также в некоторых местах возвышались большие декорации из тесу с изображениями и красками красивых ландшафтов и строений. Такие декорации часто употреблял в дело князь Потемкин во время проездов Екатерины по бедным и скучным местностям. Была в Кускове одна декорация, представлявшая домики, при них ворота с замком и скобками. Красовалась там еще беседка-трефиль, снаружи и внутри обитая ревендуком с расписными стеклами. На ней надпись «Найди здесь спокойство». Был и философский домик, обитый внутри березовой корою и на дверях с надписью на французском и русском языках. В числе затей стоял еще открытый воксал для музыки и танцев с наугольными кабинетами снаружи и внутри, фонари и колокольчики. Но наибольшей роскошью, как мы уже говорили, отличался театр Шереметьево. По величине он равнялся нынешнему московскому малому театру, но удобством, вкусом, изяществом и богатством он далеко оставлял второго позади. Построен он, как мы сказали, по плану архитектора Вальи и убран внутри по рисункам известного Гонзаго. Начат он, по преданию, год спустя после постройки барского дома. Театров до постройки главного в Кускове было несколько. Так, по архивным спискам известны сначала были домашний, старый, при вокзале в Гае, затем уже новый и новоустроенный. В новом виде театр просуществовал недолго. Перед кончиной Петра Борисовича и в первые лишь годы Николая Петровича. Театр Шереметьево у современников — стяжал громкую славу как отличным исполнением богатого репертуара, так и счастливым выбором главных исполнителей, число которых было весьма немногочисленно, но зато хорошо поддержано массой танцовщиц и особенно превосходным оркестром и хором певчих. Особенно также богат был театр роскошными декорациями и обильным гардеробом. Летом в праздники представления переносились на воздушный театр, помещавшийся под открытым небом в большом саду между итальянским домом и деревянным бельведером. На этом театре было поставлено несколько драм с десяток комедий, до 20 балетов и более 40 опер. Некоторые из этих театральных пьес ставились здесь ранее двора и Эрмитажа. В начале нынешнего столетия театр был запечатан. Было даже время, много лет тому назад, когда в запустелом театре поселились целой шайкой мошенники и с трудом были оттуда выгнаны. О полноте и богатстве гардероба можно судить по тому, что в 1811 году по сделанной описи театрального платья, парчевого, шелкового и так далее, было сундуков 17, а разных уборов, перьев, обуви и тому подобного — 76 сундуков. Исполнители театральные помещались в особых корпусах близ театра. Свои же иногда и по собственным домам. Певчие, родоначальники знаменитой некогда Шереметьевской капеллы, преимущественно малороссы, певцы-солисты, музыканты, актеры и актрисы, танцовщики и танцовщицы особо из своих и приглашенных за плату. В старших музыкантах было много иностранцев, главные — Файер и Фацил или Фасциус, а из своих русских — Дмитрий Трехватов, позднее Алексей Скворцов, Осип Долгоносов и Василий Зайцев. Любопытно, что музыкантам-иностранцам, особенно же актерам и актрисам, предпочтительно пред прочими сожителями и наравне с графской семьёю отпускались из прудов к столу караси. Иногда, например, русским в посту, в большом количестве на весь корпус. Так что, глядя на счеты, можно бы с первого раза подумать, не считалось ли это принадлежностью и лучшим питанием жрецов сценического искусства. Стражами театра состояли старший гусар Иван Белый с 6 рабочими. Графский библиотекарь, как и поставщик театральных пьес, был крепостной человек Василий Вороблевский. Театральных пьес и других сочинений этого автора, напечатанных в эпоху от 1772 по 1797 год, известно более 15. В 1787 году, в бытность Екатерины в Кускове, граф Шереметьев давал представление на своем театре. Граф Сигюр, бывший на этих спектаклях, говорит, что балет удивил его не только богатством костюмов, но и искусством танцовщиков и танцовщиц. Наиболее ему показалось странным, что стихотворец, музыкант, автор оперы, как и архитектор, живописец, написавший декорации, так и актеры и актрисы, все принадлежат графу и были его крепостными людьми.